Там много детей, маленьких мальчиков и девочек, а взрослых мало. Я помогу им елку поставить, починю автобус и потом вернусь к тебе. И подарок привезешь. Какой же ты хочешь подарок, Саня? Ты говоришь, что много мальчиков и девочек? Да. Вот ты привези мне какого-нибудь маленького мальчика, хоть самого малюсенького, так хочется братика. Обязательно привезу кого-нибудь персонально для тебя, если мама не возражает. Не возражаю. Можно вообще всех детей разобрать по домам. Если матушка позволит. Мне кажется, она хочет устроить для них приют, чтобы они жили при обители. А то они не матушкины будут, если станут жить в семьях. Мы тут все матушкины, пожалуй, полными плечами Лара. Выехали утром, но, конечно, после литургии, напутственного молебна и плотного завтрака. В горах мело, и джип с трудом пробирался по занесенной снегом дороге сквозь мертвый рыжий лес. Когда спустились ниже, ветер поутих, но картина вокруг стала еще безотрадней. «Это конец света! Спаси нас всех, Господь! Да это уж конец!» — шептала потрясенная мать Евдокия, глядя в окно джипа на занесенные снегом поля и руины заброшенных городков и деревень. Ее лицо побледнело и осунулось уже через несколько часов езды по провисшим и обледенелым аквастрадам. «Мать Евдокия! Даже ранней осенью после долины здесь было тяжело дышать. А что ж теперь говорить?» Попытался ее утешить Леонардо. Это нехватка кислорода. Но мать Евдокия покачала головой. Дело не в моем самочувствии, хотя мне и вправду трудно дышать, а сердце так и барабанит изнутри по ребрам. Пугает то, что за несколько часов езды мы не встретили ни мобиля, ни человека и не увидели ни одного целого дома. Когда мы уходили в горы, такого не было. Дядя Леша сидел рядом с нею на заднем сиденье и молчал, насупившись. — Что молчишь, дядя Леша? — спросил у Леонардо. — Если б мы с тобой, Леня, вдвоем ехали, я бы высказался, а так при монахине, при твоей жене, я уж лучше промолчу. — Давно ли мы с тобой ездили в твой Бергамо за жерновами? И тогда уж кругом разруха была несусветная, будто Мамай прошел. Но теперь, знаешь, друг... Впечатление такое, будто прошла ядерная война. Не Мамай прошел, а Антихрист, — негромко сказала мать Евдокия. Как ты думаешь, Леонардо, что в самом деле творится с этим миром? Он ведь расползается прямо на глазах, — сказала Сандра. Жалеешь, что поехала? Да что ты, Леонардо! А кто будет Ланселота уговаривать отпустить с нами детей? Нет, он знает давно. Угу, знает. В основном по реальности. Жила принцесса в замке, а с ней старик-король. Ей захотела замуж, король сказал, изволь. Леонардо, если у нас не получится уговорить Ланселота отпустить детей в долину, я себе голову откушу. Леонардо уставился на Сандру, выпучив глаза и открыв рот. Что это с тобой? — спросила она. Пытаюсь представить себе ту сцену. Какую сцену? Умопомрачительную. Откусывание собственной головы. Ты что, обманываешь меня со дня нашей свадьбы? У тебя что, вставные челюсти? При чем тут челюсти? А как же иначе ты будешь откусывать сама у себя голову? Кусачками, друг, Леня, просто хорошими большими кусачками, заступил за Сандру дядя Леша. Раз и нет нашей буйной головушки. А, понял, кивнул Леонардо. Я видел. Такие подходящие кусачки в хранилище бабушкиного приюта. — Да ну вас обоих, вы спелись! — наконец рассмеялась Сандра. Против этой парочки ей было не устоять. А рассмеявшись, она тут же успокоилась. Но Леонардо и сам видел, что за 3 месяца, прошедшие со времени их прошлой поездки в бабушкин приют, в мире произошли разительные перемены. Леса на горных склонах стояли голые, как будто не было в этом году ни весны, ни лета, и даже с елей и сосен осыпались мертвые рыжие иголки. Воздух был сухим и жестким, и почти не насыщал легкие. Да, Сандра права. Ткань, из которой был соткан наш мир, похоже, полностью износилась. — задумчиво сказала мать Евдокия, ни к кому не обращаясь.